Глава 7. Ранний подъем для Андрея трудностей не представлял. Умыться холодной водой, тут же становишься свежим и бодрым, затем разминка, тренировка с дружинниками на мечах. И вот уже, как говорилось в его прошлой жизни, готов к труду и обороне. Совсем иное дело его любимая супруга. Занятия и без того, с ее точки зрения, начинались слишком рано. А сегодня еще и мужа нужно проводить. Так что хозяйка дворца пребывала не в самом радостном настроении, и мудрые слуги, у кого была такая возможность, старались госпоже на глаза не попадаться. «Гоня!» — окликнул Андрей в коридоре свою воспитанницу. «Поторопи на завтрак нашу маленькую Олу! Она убывает со мной!» Прежде чем отправиться в дальнее путешествие, он решился проводить Мию в Рей, как говорится, от греха подальше. Оставалось лишь гадать, в кого девчонка растет такая проказница. Ее мать, почтенная Сарина Йотар, весьма разумная и спокойная молодая женщина, всегда взвешивает каждый свой шаг. Может, в неизвестного папашку, сгинувшего за морями? «Интересно, — думал Немченко, — какую стихию обретет Мия при инициации? Похоже, что смерть. Адепты именно этого направления магии обычно такие веселые и непосредственные. Надеюсь, ты не все 3 недели будешь отсутствовать?» Расправившись по пути с нерасторопным лакеем, Джесса догнала супруга, не сильно спешившего в столовую на лестнице. «Как создашь очередной портал, так сразу же навести меня, а потом уже путешествуй дальше». «Разве я могу поступить по-другому?» Он взял ее за руку. «Так и буду делать. Все время. Ну, надеюсь». В столовой уже находились Шурин, а вот Мию с Ганей пришлось чуть подождать. Что-либо выговаривать им из-за опоздания никто из взрослых Олов не стал. Ол Пирен, как обычно, сидел хмурым, погрузившись в свои раздумья. Джейса выпустила пар на подвернувшемся под руку слуге и успокоилась. А Андрей посчитал задержку вполне допустимой. Сразу после завтрака к порталу подошли вчетвером, не считая служанки с вещами Ми. Гент тоже решил проводить зятя, а затем уж направиться в гости к Олам Гиспас. Интрига, затеянная Джисой, начинала приносить свои плоды. «Я постараюсь к твоему возвращению для всех командиров разведгрупп лечилки сделать», — пообещал землянину Шурин на краю площадки. «Не нравится мне эта твоя затея, но раз будет указ, придется ему следовать. Назначишь ко мне в пол кого-нибудь более толкового?» «Самого лучшего», — пообещал Немченко и спросил у девочки. «Ничего не забыла?» «Не-а», — помотала она головой. «Мы с Ютой вчера еще все сложили». Маленькую Олу в Рее почти ни в чем не ограничивали. Тем не менее, вчера во время прогулки с Ганей она не пропустила ни одной лавки, где торговали сладостями. Набрала себе целый мешок пахлавы, козинаки, пастилы и прочей сахарной и медовой продукции. Андрей подозревал, что Ола припасла ее не столько для себя, сколько для своего выпоротого дружка Недлика. Но подозрения к делу не подошьешь. «Жди меня, и я вернусь», — сказал Олрей жене и пожал руку Генту. «Не скучайте». Переход в родовой замок осуществила Ола Мия. Не стал благородный Ант лишать девчонку такого удовольствия. Там он передал проказницу с рук на руки капитану Фрайсу Рантину и переместился порталом в Равену. Столица Миллета встречала начальника Делиорской разведки ярким солнцем и чистым синим небом, хотя было довольно прохладно. Через пару минут откуда-то из-за угла забора вдоль проулка у мастерской Рика и Алиша Ми появился почтенный Джеймс Бонд. Тесть первого и отец второй подошел к воротам и постучал в калитку кулаком. Стучал громко, потому что дворового раба гадюка перевела с наступлением зимы в выступники. А нового не купила, пожадничала, весной окажется лишним. «Господин Бонд!» — обрадовалась девчонка, выскочившая на стук из подсобки при флигеле. «Вы снова приехали!» «Как видишь, стрекоза, как видишь», — добродушно усмехнулся почтенный Джеймс, под маской которого благородный Ант давно чувствовал себя весьма комфортно. Привык. «Вот, держи, Ариста», — протянул юной рабыне медовый пряник, как все время делал. Потому девчонка и радовалась его очередному приезду. «Хозяева-то все дома?» Он зашел во двор и окинул взглядом. Вроде ничего не поменялось за те две недели, что его здесь не было. «Только хозяйка, она в примерочной с почтенной Алимой», — бодро доложила рабыня, спрятав угощение где-то на поясе, в складках великоватого на вырост платья. «Хозяин в гильдии, а господин Журов в школе». Произнеся имя воспитанника Андрея, девчонка вдруг зарделась, а уши и вовсе налились красным, словно ее за них оттаскали. «Влюбилась, что ли, в Жору? Ну-ну», — мысленно хмыкнул Немченко. «Ну, хорошо», — гость подошел к крыльцу. «Иди занимайся, чем должна. Дорогу я знаю». Гадюка, благодаря новым фасонам одежд, нарисованным лично Оллой Рэй по мотивам иллюзионов, перешла от переделки старых господских нарядов в одеяния для слуг к пошиву модных туалетов. Пока среди клиентов почтенной Али Шеми благородных Ол не было, но богатые горожанки, торговки, жены чиновников уже появились, и клиентская база мастерской продолжала расти. Мешать бывшей воровке работать благородный Ант и не подумал, сразу пройдя в гостиную, куда повариха принесла ему чай и мед. Там он и дождался свою матухари. «Папа!» — воровка и правда не ожидала его появления. Да что там, Андрей сам не думал, что так быстро вернется в Равену. Решение совершить путешествие в империю родилось спонтанно. «Ты же собирался всю зиму провести в топе безвылазно», обернулась к сопровождающей ее закройщице. «Принеси нам вина и фруктов, а чай меня пучит». К хорошим манерам гадюка привыкала не очень быстро, но благородный Рик Оушеми, на взгляд попаданца, влюбился в бывшую воровку всерьез, да и она явно отвечала взаимностью. Ворон и ворона, если учесть, что оба имели соответствующий цвет волос жгучих брюнетов. «В кабинет принеси!» — крикнул ей вдогонку Джеймс Бонд, поднимаясь с неудобного дивана. «Алечка, доченька, я тоже рад тебя видеть. А к вам с Риком я проездом. Пойдем, поговорим без лишних ушей. Кстати, чего вдруг у Аристы губы опухши? Зимой вроде пчел нет». Поинтересовался уже в коридоре и первым зашел в кабинет. «Твоя работа?» «Моя», — равнодушно ответила гадюка. — Болтала много с уличными нищенками. Я ее случайно за этим застала, когда в лавку ходила. Хозяйка уступила место в кресле гостю, а сама села на стул. — Не в нашем положении допускать, чтобы слуги рассказывали о происходящем у нас в доме. — Аля, она же еще ребенок. — Ребенок? Ей 13 лет. Я в 12 особняк главы гончарной гильдии уже обнесла. Там, правда, повезло. Случайно увидела и услышала, как его управляющий сигнальные амулеты на зарядку отдал. «Ты себя с родившейся в рабстве не равняй. Она тепличная. И потом, мои просьбы для тебя уже ничего не значат?» Гадюка глубоко вздохнула, поморщилась, но ответила уважительно. «Значит, хорошо, папа, я больше ее по лицу бить не буду. Если что, запру в каморке, она у меня меньше и намного темнее, чем у папы Карла». Синема с фильмом про Буратино и поле чудес в стране дураков у бывшей воровки часто пользовался вниманием. Немченко время от времени баловал гадюку и новыми иллюзионами, но просмотренные та возвращать не спешила, любила пересматривать. «Почему-то хочется тебе верить», — усмехнулся благородный Ант и извлек из кармана и выложил на стол иллюзион с Властелином колец. Его подруги от жанра фэнтези обе были в полном восторге. Он решил побаловать этой историей и своих милицких резидентов. «Возьми, вечером с Риком развлечетесь. «Ой, спасибо, господин!» — забылась от радости гадюка, схватив кристалл с гораздо большей сноровкой, чем ее молоденькая рабыня Пряник, но тут же поправилась. «Прости, папа!» Тут закройщица принесла кувшин литра на два и большое блюдо с фруктами, чуть сморщенными после разморозки. После ее ухода Ол-Рэй выслушала Тали последние новости, добытые Риком. По эфирнику много не расскажешь, да и ресурс переговорных амулетов ограничен. Так что магия магии, а основной формой передачи разведывательной информации являются личные доклады агентов, устные или записанные на пергамент. Я и не ждал, что милицы полностью поверят в разбойников. Разгром складов с припасами до сих пор живо обсуждался в Равене. Только доказать-то и предъявить нашему славному Ратвису IV ничего не могут. А ущерб мы им серьезный причинили, прям сердце радуется. Передай Рику от меня и короля благодарность, и сама прими, вы у меня молодцы. «Король про нас знает?» — изумилась почтенная Шеми. «Нет, конечно, но он очень сильно на балу благодарил меня, а в моем лице, получается, и вас». «Ты Рика ждать не станешь? В полдень придет, он обедает дома». «Тороплюсь по делам, но я еще к вам на этой или следующей неделе загляну. Хочу и с твоим мужем поговорить, и с братом, с сыночком моим. Как у него с учебой?» «Говорит, что хорошо, а так это или не так, откуда мне знать?» «Откуда?» — поднял брови Немченко. «Ты ему сестра или кто? Трудно до школы дойти и поговорить с учителями? Аля, завтра же нет, сегодня исправься!» От вина он отказался, в его многоразмерной сумке имелось получше. К тому же он был совсем недавно из-за стола, но грушу и сильно размягший абрикос с блюда все же прихватил. По дороге съестся. «А я хотела тебе переоборудованную мастерскую показать», — с сожалением сказала почтенная Шеми, поняв, что начальник собирается ее покинуть, раз встал и направился к двери. «Манекены доставили». «Скоро поймем, насколько торговля готовыми нарядами выгодна», — кивнул Ол-Рэй. «Понятно, что те, кто с деньгами, продолжат индивидуальный пошив одежд, а вот люди среднего достатка, надеюсь, будут вашими постоянными клиентами. Помещение под магазин подобрали?» «Нет еще, но Рик этим занимается». «Вот и хорошо». Гадюка проводила Джеймса Бонда до калитки, там они обнялись на прощание, и Андрей отправился к тому же месту за углом забора, где час назад выходил из сумрака. Куда направиться первым делом, он определился заранее, в королевство Гирмию, лежавшая на запад от Миллета и севернее Астона. И Гирмия, и Астон должны этой весной вступить в войну с заключившими союз княжествами, долгое время терзающими империю грабительскими походами. Собственно, Фагос и затеял интригу с конфликтом на востоке континента, чтобы развязать руки своим союзникам и с их помощью утихомирить врагов. Империя тратила много сил на длившуюся уже более десятка лет колониальную войну за океаном и сама справиться с княжествами не могла. Выбранный адептом тени путь севернее просто был чуть короче, а в Астон он еще успеет заглянуть. Убедившись, что никто почтенного Джеймса Бонда не видит, ушел в сумрак и переместился на запад сразу же на максимально возможное расстояние. Его теневые перемещения направляли достаточно точно, но лишь при условии правильного знания географии, а с этим у Немченко были сложности из-за низкого качества карт в плане выдерживания на них масштаба. Впрочем, Андрей уже к этому привык и ничуть не переживал. Первым переносом он оказался в дремучих дебрях, пока ждал отката, чуть не продрог. Не послушался Джису, не надел подбитую мехом горностая куртку, посчитал, что для наемника, за которого собирался себя выдать, это будет слишком жирно, а под магической личиной долго не походишь. Вот и мучился зябкостью. Но у него всегда был вариант, если не согреться, то хотя бы не мерзнуть. И Андрей, побродив полчаса вдоль заросшего болота, вернулся в слой к Тане, Думал, та появится, только, видимо, у нее имелись дела поважнее. Он сел на кочку и принялся ждать внутреннего сигнала о возможности следующего применения сумрачного пути. Тот потревожил его легкой дрожью примерно через час. Следующее заклинание перенесло его на пастбище для овец вблизи небольшого замка, от которого Немченко почувствовал неприятное ощущение близости магии света. Видимо, владетель являлся адептом стихии антагониста, ну или кто-то из его семьи. Пришлось, не покидая сумрака, отойти подальше к пожухлой лесопосадке оливковых деревьев, возле которой, завернувшись в ворох тряпья, сидел мальчишка-пастух с лохматой собакой и грыз твердую лепешку. У Оларе имелся при себе в сумке небольшой запас продуктов, но питаться он собирался в трактирах, а еда от Элиуры — лишь неприкосновенный запас на непредвиденный случай. Денег он тоже много с собой не взял. 3 сотни оборов серебром — очень прилично для наемника и полный пустяк для 10-рангового Ола. Немченко рассуждал, что всегда, создав портал, сможет вернуться к себе во дворец за любой нужной суммой. Обедать собирался в небольшом городке Липани, расположенном уже совсем рядом с границей, милях в 20. Оказаться у его стен он полагал после 3-го заклинания сумрачного пути. Так бы примерно и вышло, но ошибки местных топографов при составлении карт привели Оларе на 10-15 миль севернее к Медвежьему озеру. «Это точно оно», — понял Немченко, разглядывая из сумрака водную гладь. «Других таких довольно крупных водоемов в этих краях нет». Тут же, на ближайшем берегу, располагалось небольшое рыбацкое поселение, половина домов которого к моменту появления благородного Анда горела или уже обрушилась от огня, а виновники устроенного пожарища как раз проходили мимо адепта тени в прекрасном настроении и нагруженные награбленным добром, спеша скрыться в лесу. Разбойников было около 40 человек, и они вытянулись длинной цепочкой, по 1-2 в каждом ее звене. Андрей оказался в 50 шагов, примерно напротив середины вереницы бандитов. «Слышь, атаман! Атаман!» — весело кричал молодой белобрысый парень, почти мальчишка, но уже с гнилыми зубами, идущий самым последним. «А чего ты ту рыбачку не прихватил, а? И подружки ее, и того! Позабавились бы еще, да не по разу!» «Заткнись, пенек!» — обернулся шедший перед весельчаком бородатый мужик. «Атаман хоть и в хорошем настроении, но оно у него быстро проходит, сам знаешь. Лучше с ним не шути и не отставай!» Видимо, как самого молодого, пенька нагрузили самым большим мешком. Лошадей разбойники не взяли, то ли они им были не нужны в Чищобе, то ли у ограбленных рыбаков их не нашлось. «Так я не шучу!» — перестал смеяться гнилозубый. «Просто спросил!» — обиженно засопел, но отставание от бородача сократил. Среди разбойников Немченко увидел и 3 теток, несимпатичных, мужиковатых, и в таких же грязных одеждах, что и их товарищи. Вооружена банда была неплохо, половина мечами, остальные топорами или копьями. Ушедшего впереди без поклажа атамана, сутулого мужчины с выбритой налысо головой, поверх армяка и под накинутым войлочным плащом имелась даже кольчуга. 10 разбойников, кроме награбленного, несли щиты. От момента гибели Андрея в лифте от рук бандитов прошло уже много времени, но его антипатия к негодяям не стала меньше. К тому же пополнять свое теневое войско он старался при любой возможности. Атаковать ему разбойников или нет, такой вопрос даже не возник. Сразу приступил к первому варианту. «Дядь Нир!» — позвал бородача пенек. «Я что спросить-то хотел?» Его интерес так и остался неизвестным. Пристроившийся позади Олрей извлек из ножен клинок, вышел из сумрака и снес молодому бандиту голову. Бородач еще только хотел обернуться, как острие меча вышло у него из живота. Нир захрипел и выгнулся дугой, начав заваливаться вперед. Мешок с награбленным добром упал на землю под ноги Андрея. Две тени уже заняли свои места в магической армии благородного Анда. За ними последовало третья, четвертая, пятая. Ол-Рей так и шел позади строя, убивая разбойников одного за другим. Нисколько не комплексуя, что бьет их в спины. Захватив он с собой второй меч, то парными клинками мог бы намного быстрее пройтись по банде, как газонокосилка по траве. Но и так успел перебить половину бандитов, прежде чем его обнаружили. В какие-то особенные, отличные от мужских, женские предчувствия Немченко не очень-то верил. Тем не менее, подкрадывающуюся сзади смерть первой обнаружила, обернувшись, именно разбойница, довольно пожилая и дурно пахнувшая. «На нас напали!» — закричала она неожиданно низким голосом в тот момент, когда адепт тени добивал 11-го мечом и 12-го кинжалом ее подельников. «Наемник, откуда ты?» Закончить свою мысль она не успела, как и гнилозубый парень, кончик клинка открыл ей второй рот, только под нижней челюстью, на шее. От фонтана крови, брызнувшего из распоротой шеи, Немченко сноровисто увернулся и, забрав очередного воина в сумрачное войско, атаковал следующего. «Тебе чего надо, сволочь?» — испуганно прокричал атаман, мгновенно оценив потери, понесенные его бандой. «Ты кто вообще?» Разбойники, и без его команды, побросав на землю отнятое у рыбаков, кинулись расправиться с невесть откуда взявшимся наемником. «Мим проходил», — ответил Немченко главарю, легко уклонившись от замаха топором и выпадом меча, крест-накрест разрубив сразу двоих противников. «Подходи ко мне, подлый трус!» Еще один разбойник, отдав свою тень, свалился Андрею под ноги. Перепрыгнув труп и атакуя следующего, вернее, следующую, повторил «Подходи ко мне!» Он не чувствовал ни страха, ни опаски. В бою на мечах Немченко мог без проблем перебить сотню таких неумех. У негодяев имелись 3 или 4 тяжелых скверных самострела, но все невзведенные, а привести их к бою явно не успеют. Да бандиты и не спешат это делать, то ли позабыв про свои арбалеты от растерянности, то ли понимая, что уже поздно. «Я убью тебя, тварь!» — заревел от ярости главарь. «Не хвались, нарать едучи!» — лишь усмехнулся благородный Ант.